Малаева, Береги, зовет меня Игорь. Игорь крутой. Игорь крутой. Игорь крутой. Как Игорь крутой. Крутой. Крутой. Я крутой. Как Игорь крутой. Игорь крутой. Бывшая Вика. Понятно. Его дочь зовут Вика. Мы оба любим музыку и любим Крида. Самолюбивый ЧСВшник, этот Егор, они в комментах пишут. Что? Слава богу, все это не мне, ведь меня зовут Игорь. Фу. Мы похожи так сильно, вы видите. Да. Мы оба работали с Тимати. Да. Нас обоих любят родители. Yeah. Совпадение, да, удивительно. Очень. Я прям так отвечал этой девушке, чуть сбавив напор. Чуть-чуть. Она в итоге сказала мне: Игорь, а кто этот Егор? Малая в Европе зовет меня Игорь. Игорь крутой, как Игорь крутой. Крутой, я крутой, как Игорь крутой. Крутой, я крутой, как Игорь крутой. Крутой, я иду стой. В России она знает, что его. Его крутой, как Игорь крутой. Крутой, я крутой, как Игорь крутой. Крутой, я крутой, как Игорь крутой.